ответы писали, но они бесполезны, потому что грех лишает наши слова всякой сверхъестественной силы Бога. Власть Бога. Не важно, как правило, насколько мы начитаны, насколько мы знаем этику, эстетику, богословие, знаем историю, мы мыслим всех этих познаний. Но главное, это еще не главное. Это вот я бы не могу. Дьявол в больнице, когда не помазанники Божьи, когда наши уста сопровождали сверхъестественной силой Божьей, когда они говорили «Сын не веритон», но говорит «Христос Господь Саул». Сила Божия от тревоги, трепете, это говорит помазанник Божий.